«Нет, ну что она в самом деле?» — не выдержал Федор Иванович, голос его дрожал. «Чем я перед ней провинился? Ведь слова доброго от нее никогда не слышал. И шпыняет меня, шпыняет, будто я собака приблудная. А я не собака, я человек». Он достал заношенный носовой платок, стал сморкаться, вытирать слезы. «Ладно бы пил вон, как Егор или Степан, дебоширил бы, а я ведь зарплату всю до копеечки в дом, все ей, ну не любишь, я понимаю, сердцу не прикажешь, но я-то чем же виноват? Я же по бабам не бегаю, я тебя люблю до смерти, а ты меня шпыняешь, разве ж это по-людски?» «Ладно, Федор Иванович, не переживай», — снова зашамкала проваленным ртом бабка, — «перемелется, жить вам да жить». «Бог ее накажет! Вот помяните мое слово!» — всхлипывая, проговорил Федор Иванович, и вдруг тоже встал и вышел. Было слышно, как он за дверью сдернул с вешалки свое старенькое пальто и затопал по коридору. «Вот ведь какой раскардаш пошел! Но ровно дети малые ссорятся, ругаются, словно жених да невеста, не жизнь, а баловство». А на кухне плакала Люба, стоя у окна и тихо всхлипывая. Борька зашел к матери Гавроша Катерине Ивановне. Женщина сидела одна, пьяная, и встретила Борьку враждебно. На вопрос Борьки, навещает ли ее кто-нибудь, она зло усмехнулась. «Все, как крысы, по норам разбежались, ни одна тварь не появляется, а мне даже передачу не на что ему отнести». «Он где, в бутырках? В таганке?» — спросил Борька. «В бутырках. Говорят, его мой Робко заложил. Правда?» Борька выгрузил из большой кошелки хлеб, консервы, две палки копченой колбасы, кусок сыра, три бутылки водки. Потом присел за стол напротив Катерины Ивановны. Достал из внутреннего кармана пиджака финку. Самодельная, наборная рукоятка из цветной пластмассы, тонкая, узкая, как жало лезвие, и принялся нарезать кружочками колбасу. Потом вскрыл сайру в томатном соусе, откупорил бутылку, плеснул в стаканы себе и Катерине Ивановне. Женщина тут же выпила, закурила, глаза заблестели, румянец выступил на щеках. «Да нет, врут, какой Робко! Робко хороший малый! Милка, сучка, его продала! Ходил он с ней, влюблен вроде был. Потом она с твоим Робкой спуталась, захомутала малолетку». Катерина Ивановна усмехнулась презрительно. «Вот она его и заложила. В этот магазин они тогда вместе ходили». «Понятно», — протянул Борька, жуя мундштук папиросы. «Ладно, тетя Кать, не дергайся, разберемся». «А Гавруша не жди, срок он, считай, схлопотал». «Ничего, там не пропадет, поможем, чем можем». Губы у Катерины Ивановны мелко задрожали. В уголках глаз набухли слезы. Она пробормотала. «Одна осталась. Куда мне теперь, в могилу?» «Держись, тетя Кать, в могилу всегда успеешь. Может, под амнистию попадет все ж первая судимость?» «Попадет. Ты-то вот не шибко попал. Сколько их было-то амнистий этих?» «А я попал», — улыбнулся Борька. «Я ж еще в прошлом году под ноябрьский освободился». «А домой через год пришел? Хорош, сынок, ничего не скажешь». «Не мог я домой без порток прийти, разутым и голодным», — нахмурился Борька. «Вот и пришлось годок по свету помотыляться, фанеру заколачивал». «Небось, опять на 10 лет намолотил или поболее». «Это нехай прокурор с судьей считают», — ухмыльнулся Борька. «Ладно, тетя Кать, поползу я. Дела еще есть, корешей проведать надо». Борька надел белый шелковый шарф, пальто, снова ухмыльнулся, посмотрев на Катерину Ивановну. «Ну что, как?» «Прямо джентльмен!» «Не горюй, тетя Кать, навещать буду!» Он лихо отбил хромовыми сапогами чечетку и шагнул к двери. На пороге обернулся. «Да, тетя Кать, это Милка. Где живет?» «На Ордынке. Дом 6 вроде. Она в столовке на Пятницкой работает». «Ага, понял, вопросов больше нет». До Катерины Ивановны только сейчас дошел смысл вопросов. Она с тревогой взглянула на Борьку. «Тебе зачем, Боря? Ты чего задумал? «Ты смотри, черт проклятый, ты гляди, не думай!» «Ты про что, тетя Кать?» — безмятежно улыбнулся Борька. «Ты про погоду, что ли?» Он опять отбарабанил чечетку и пропел. «А на дворе прекрасная погода, в окно мне светит месяц молодой, а мне сидеть еще 4 года, душа болит, так хочется домой». «Борька!» — Катерина Ивановна вскочила, опрокинув стул, рванулась к двери, успела схватить Борьку за рукав пальто, втащила обратно в комнату, захлопнула дверь, зашипела ему в лицо, брызгая слюной. «Ополоумил, да? Грех на душу, потом не отмоешься, малохольный, вышку схлопочешь, что мать делать будет?» «Да про что ты толкуешь, тетя Кать?» Так же безмятежно и добродушно улыбался Борька, только глаза у него были ледяными. «Какой грех? Я тебе про погоду толкую. Плохая погода, дождик пошел. Я завтра зайду, передачу для Гавроша принесу. Не горюй, тетя Кать, прорвемся». И он исчез, словно растворился, словно его и вовсе не было. «Зверюга!» — выдохнула Катерина Ивановна, привалившись спиной к стене и остановившимся взглядом, глядя в пространство. «Все зверюги!» На улице действительно шел холодный осенний дождь. Подняв воротник пальто и натянув кепку на самые брови, Борька зашагал по пустынному переулку. Он шел и думал о том, что Гаврош сейчас сидит в следственной одиночке, с деревянными нарами, с зарешеченным окошком, накрытым снаружи козырьком, чтобы человек в камере не мог видеть солнца. Так же сидел в одиночке и он. Тогда он был пацан неопытный, трясся от ужаса при виде вертухая или надзирателя, замирал и начинал заикаться, когда следователь орал на него и бил кулачищем по физиономии. У Борьки заныли скулы, когда он об этом вспомнил. «Ладно, суки, все в прошлом. Теперь-то вы так просто Борьку Крохина не возьмете». Он дошел до столовки на Пятницкой, потоптался у входа, потом поймал пацана шпанистого вида, велел ему зайти и спросить на раздаче, работает ли сегодня Милка. Пацан сходил, скоро вернулся и сообщил, что работает, но он ее не видел, потому что Милка была на кухне. «Молоток», — одобрил Борька и сунул пацану в ладонь трешник. Он направился дальше по улице. Как раз напротив столовой был маленький скверик. Борька расположился там на мокрой лавочке, закурил и стал ждать, чувствуя, как медленно намокают под дождем спина и плечи. Потом он поднялся и дошел до пивной, находившейся в 100 метрах. Там было не протолкнуться, но Борька пролез без очереди, огрызнувшись пару раз, когда его пытались остановить. Затем взял 2 кружки и, пристроившись за столиком в углу, где уже было 3 людей, стал медленно пить пиво. Закурил. Лениво оглядывал забитый людьми зальчик. Люди толкались, разговаривали, курили, разделывали воблу и другую вяленую рыбу, доливали в кружки с пивом водку. Было жарко. Борька сдвинул кепку на затылок, допил 1 кружку, принялся за другую. Соседи по столику спорили о футболе. Старая история, кто лучше, «Спартак», «Динамо» или «ЦСКА». Спорили на повышенных тонах, матерились безбожно, оскорбляя друг друга самыми распоследними словами. И никто при этом не обижался. В перерывах между руганью смеялись, подливали водку и пиво. Ребята были все молодые, безусые. Борька посмотрел на них пристально, вдруг сказал: «Зачем матюкаетесь, шнурки?» Ребята замолчали, удивленно глядя на Борьку. Потом один спросил: «А тебе что, не нравится? Уши заткни». «Нехорошо матюкаться, некультурно», — зловеще улыбнулся Борька, обнажив золотой зуб. «Еще раз услышу, заткну хайла всем, доступно объяснил». Ребята молчали, каким-то звериным чутьем они уловили опасность, исходящую от этого взрослого парня, почти мужика. Да еще кипарь, белый шарфик, черное бобриковое пальто. Так одевались блатные и приблатненные, а с ними связываться не рекомендовалось. Ребята молчали. Борька допил 2-ю кружку, усмехнулся, подмигнул 1 из 3 ребят, сказал на прощание: «До свидания, кореша, жизнь глупа и хороша». Каково же было удивление Борьки, когда, подойдя обратно к столовой, он увидел у входа мокнущего под дождем Робку. «От черт!» — досадливо сплюнул Борька. «Не было печали». Он остановился на углу скверика за фонарем и смотрел на противоположную сторону, на вход в столовую, раздумывая, как быть дальше. Посмотрел на часы, без 7:09. Сейчас столовая должна закрыться. Уходили последние посетители. Вываливалась подвыпившая компания парней и девушек. У одного была гитара. Компания двинулась, галдя по проезжей части, и редкие машины испуганно объезжали ее. Гитарист терзал струны, и все хором пели, но слов было не разобрать. И вот, наконец, вышла Милка. Борька понял это потому, как дернулся Робко, окликнул ее. Она обернулась, что-то ответила и быстро пошла вперед, наклонив от дождя голову. Робко понуро поплелся следом, не пытаясь ее догнать, но и не отставая слишком далеко. Плелся, как собачонка, которую наказал хозяин. «Урод!» — пробормотал презрительно Борька и сплюнул. «Дешевка!» И он двинулся за ними, держась на почтительном расстоянии. Он видел, как раза два Робко пытался остановить Милку, догонял ее, хватал за руку, что-то говорил, то ли прощение просил, то ли убеждал в чем-то. Милка вырывала руку, резко отвечала, прогоняла его, если судить по жестам. Борьке приходилось прижиматься к стенам домов или прятаться за стволами старых тополей с голыми мокрыми ветвями. Когда Борька понял, что скоро они придут к дому Милки, он быстро перебежал улицу и пошел проходными дворами мимо сараев, помоек с раскрытыми мусорными ящиками, через пустые дворы и закоулки. Он вышел к Милкиному дому. Кепка настолько намокла, что с козырька тонкой струйкой стекала вода. В свете фонаря снопом неслись к земле сверкающие дождинки. Борька едва успел спрятаться за углом, как в глубине улочки показалась Милка, и следом за ней Робка. Девушка дошла до подъезда, обернулась, сказала громко. «Сказала же, не ходи за мной как хвост. Кончено все, Робка, что ж ты такой непонятливый?» «Подожди, Мила», — начал было Робка, но она перебила. «Не ходи, умоляю тебя. Ну, хочешь, прямо здесь на колени встану. Ну, как мне еще тебя просить, а? Все, Робка, все, прощай». И она убежала в подъезд, стуча каблучками. Борька посмотрел на часы, затем осторожно выглянул. Робко все еще топтался у подъезда. Борька некоторое время наблюдал за братом, потом поправил кепку и зашагал в другую сторону. Он приехал в Марьину рощу запоздно. Долго ходил между черных длинных бараков с желтыми окнами, сыпал и шуршал дождь. Наконец Борька нашел нужное строение, поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Входная дверь была открыта. Борька протопал по дощатому гулкому коридору, считая комнаты, и в четвертую по счету постучал, потом вошел. Пред ним предстало большое, больше 30 метров помещение, в углу которого одиноко стояла раскладушка, и на ней кто-то спал, накрывшись с головой тонким серым одеялом. Спал, видно, в одежде, потому что из-под одеяла торчали ноги в туфлях. Еще стоял в комнате высокий стол на тонких ножках и рассохшийся с оторванными дверцами буфет. И была видна дверь в другую комнату. Борька осторожно прошел к ней, заглянул внутрь. Там у окна тоже стоял стол, и за столом спиной к Борьке сидели две полураздетые девицы с распущенными волосами. Одна кутала голые плечи в пуховую серую шаль, курила и стряхивала пепел в пустую консервную банку. Девицы о чем-то вполголоса разговаривали и не слышали, как Борька вошел. На столе стояла початая бутылка водки, нехитрая скудная закуска. В глубине комнаты виднелась неубранная кровать с высокими спинками из никелированных прутьев и круглых шишечек. «Настасья Тимофеевна, кто будет, извиняюсь?» — спросил Борька. Девицы разом вздрогнули, обернулись. Черноволосая с пуховой серой шалью на плечах сказала. «О, кого-то нелегкое принесла. Чего надо?» «Извиняюсь, меня Борей зовут», — улыбнулся Борька, снимая кепку. На пол уже достаточно накапало воды. Где бы раздеться, а? А то вымок, как кутенок. «Сперва скажи, чего тебе надо, потом раздеваться будешь», — ответила черноволосая. «А он сразу к делу», — хихикнула вторая, белобрысая и худая, с намазанными губной помадой губами. «Где, — говорит, — у вас тут раздеться? Вон там раздеться, а вон там ложиться». Девица показала рукой на вешалку, потом на кровать, снова хихикнула. Видно, была веселого, беззаботного нрава.